Глава 6. Уттар перенес нас не в гостиничный номер или даже не в арендованный коттедж. При виде солидных монументальных серых стен замка я ощутила странное беспокойство. Внизу простирался ухоженный парк. Солнце ярко заливало лужайки и аккуратно подстриженные кусты. А я могла только нервно кусать губы, а пальцы выбивали нервную дрожь по подоконнику. Или же меня тревожило то, что Уттар проснулся раньше меня и куда-то исчез. Можно было бы одеться или хотя бы изучить спальню, в которой я провела ночь. Но я нарочно смотрела в окно и прикидывала, что же сейчас творится в моей школе. Уже проснулась. Значит, я вовремя. Уттар вошел в комнату с подносом, сервированным на двоих. Его вид заставил меня испытать смешанные чувства. Если он лично спустился на кухню, то в замке сейчас знают, что Уттар заявился домой не один. Я подумал, что ты постесняешься спуститься к завтраку. Вот и добыл все сам. Гордо отчитался он. Поставил поднос на столик и подошел ко мне, чтобы поцеловать. Когда Уттар меня целовал, то я даже думать переставала. Время словно проваливалось в туман разлома. Вот и сейчас я очнулась только, когда очутилась в воде. Уттар на руках перенес меня в бассейн. Я изумленно охнула, но все равно прижалась к нему всем телом. «Кажется, завтрак будет чуть позже», — извиняющимся тоном произнес он. «Но если ты не готова...» «Ты еще спрашиваешь». С трудом выдохнула я, не представляя, что же будет дальше. Разум отключался, а тело становилось жадным до ласк. Но только с Уттаром. Только с ним. Я не знала, что нас ждет дальше, но решилась взять от этого свидания все, что можно. А завтрак? Гоблинам завтрак. Поесть можно. И в школьной столовой.